Пока мы шли, я спросил Винка объяснить причину срочности и что вообще произошло. Он сказал, что на нас напали 4 корабля и попытались захватить живьем. Перебили энерговоды, идущие к двигателям. Но мы, двигаясь по инерции, попали в червоточину и вылетели в системе архов, всего в 4 прыжках от пиратской станции. Видя мой непонимающий взгляд, он пояснил, что архи – это разумные насекомые, которые охотятся на людей и поедают их. Поэтому, пока нас не обнаружили, нужно быстро смываться отсюда. Проникшись серьезностью ситуации и вспомнив, что у меня есть планшет, попросил на него закачать схему корабля. И если есть модификации, то и схему оригинала. А заодно узнал, что запчасти для ремонта и инструмент частично уничтожены вместе со всеми техниками. Проводив меня к месту, где повреждены энерговоды, Винк выразил надежду, что у меня получится все отремонтировать, и ушел обратно к капитану. Я, глянув на часть расплавленного и покореженного пола, сначала усомнился в своих силах, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Определив по схеме, что здесь в полу проходит 4 энерговода, 2 на кормовые двигатели и 2 на гипердвигатель, я стал искать места, куда и как они подключаются. Около двигателей нашел коннекторы энерговодов. Немного помучившись, определил, где покрутить и что отщелкнуть, чтобы их вынуть. Селенок выдернуть из зажима в толстый кабель у меня, естественно, не хватило. И тут я понял, зачем нужны эти дроиды. Взял планшет и попытался вызвать обоих, что записали на меня погибшие технари. Целым оказался только диагност, который в данный момент бесполезен ввиду своей малогабаритности. Тогда я решил прогуляться до запчастей, может, там и дроиды есть запасные. И, проковырявшись целый час, нашел 2 технических дроида и очень длинный энерговод. Доступа к дроидам у меня не было, и я отправил капитану через планшет запрос на доступ, после чего стал думать, насколько хватит энерговода. Пробежавшись до силовых сборок генератора и гипердвигателя, я прикинул, что если его порезать, то хватит только на 3 кабеля, одного не хватает. Тут пиликнул планшет, и оказалось, что мне дали право управлять обоими техническими дроидами. Я посмотрел стандартные алгоритмы обоих и вывел, что они смогут разрезать энерговод и переставить коннекторы с неисправных, что и поставил им в задачу. Расчетное время показывало 28 минут. «Многовато», – подумал я и распределил работы параллельно. Одному резать кабель, другому переставлять коннекторы. Расчетное время стало 19 минут, уже лучше. А я пока определял, чем чревато отсутствие одного энерговода. Оказалось, вдвое уменьшается мощность. Тогда я стал обмозговывать, где обойтись одним, пока не смогу из неисправных собрать замену. Если маршевые двигатели просто медленнее будут работать, то гипердвигатель-то связан с X-мерной физикой пространства, а в ней я почти не разбираюсь, лишь на уровне научной фантастики. То бишь нужно спрашивать капитана. Пока подключу по одному кабелю на каждый двигатель, а там добавлю, куда нужнее. Еще один непонятный момент. Как идет управление оборудованием? Цепи управления я не нашел ни на схеме, ни вживую. Не беспроводным же способом. Да нет, перехватить легко, да и заглушить рэп-атакой можно. Примечание. Рэп. Радиоэлектронная борьба. Вид атаки, выводящий из строя электронику противника и лишающий ее беспроводной связи. Конец примечания. Скорее всего, через силовую цепь, высокой частотой, а там отфильтровывают. У нас на Земле на некоторых высоковольтных линиях так связь и контроль целостности обеспечивают. Отправил капитану сообщение, что скоро ремонт закончу и нужна небольшая консультация по двигателям. «Это что такое?» – возмутился Гурон, увидев разбросанные на полу энерговоды. «Ты зачем их тут разбросал? Замеряешь так?» «Это временная аварийная схема подключения», – невозмутимо ответствовал я. «На станции потом переделайте, как положено. А нам сейчас важна скорость ремонта, а не красота. Меня интересует, как работает гипердвигатель». И как он себя поведет при половинной мощности? У меня не хватает одного энерговода, а из неисправных собирать нужно много времени. Вот и думаю, куда временно подавать половину мощности? А я все никак понять не мог. Как ты быстро по каналам пробросил энерговоды, а ты, оказывается, этим и не заморачивался? Уже спокойнее сказал капитан. Гипердвигатель образует пузырь обычного пространства, в котором передвигается корабль в гипере. При половинной мощности может не хватить размера пузыря на весь корабль, и его разорвет на части при прыжке. Поэтому разгоняться придется медленней, а гипердвигатель запитай по полной. Кстати, судя по схемам, оригинальной и модифицированной, те, кто стрелял, знали схему этого корабля, проинформировал я его. Кто-то вас сдал. «Знаю. Если бы не твое везение, мы попали бы в засаду», досадливо повторил он. «Постараюсь выяснить, кто это и наказать предателя». «Хорошо». «Тогда как с моей свободой?» – поинтересовался я, указывая на ошейник. «Да и сумму долго интересно узнать». «Заявляю под протокол, что человек Вова теперь является свободным, но с отработкой долга в 600 китов в течение года», – четко произнес Гурон и добавил. «Ошейник снимет тебе док». «С ошейником понятно. А что такое под протокол? И сколько это 600 китов? Что на эту сумму можно купить?» «Протокол – электронный документ. Фиксируется нейросетью, является доказательством в любом суде», – объяснил Гурон. «А 600 тысяч кредитов достаточно, чтобы купить такой корабль, на котором ты сейчас находишься». «Так у меня нет нейросети. Может, планшет также может? Будет как документ», – уточнил я. «Да и для отработки долга мне понадобятся деньги. Как насчет 300 китов наличкой и средней зарплаты на должности техника?» «Хорошо. Планшет оставишь себе. Включай его на запись», – согласился капитан и повторил договор под протокол. И продолжил. «Документом, вернее удостоверением личности, у нас является карта ФПИ. Ее оформит тебе док. Зарплата пока будет минимальная. 4 кита в месяц, а 300 китов – крупная сумма. Могу тебе доверить не больше 20». «Значит, с долгом надумали меня обмануть», – решил взять на понт я Гурона. «Не верю я, что 6 рек-картриджей стоят как корабль». «Хочешь верь, хочешь не верь, но на фронтире их не достанешь, отсюда и цена – 100 китов за штуку», – возразил тот. «Нам и эти-то 20 достались в качестве трофея. Покупают их только очень обеспеченные люди. 6 картриджей должно хватить для выращивания целого тела. А цена на корабли вообще колеблется от 8 китов до бесконечности, в зависимости от поколения и установленного оборудования». «Тогда хотя бы 50 китов, не обязательно наличкой. Просто я попрошу что-либо купить или кому-то заплатить». Поставил я точку в торговле. «Согласен», – сдался Гурон и спросил. «Когда закончишь ремонт?» «Минут через 10 можно отправляться», – уверенно отчитался я. «А пока будем в гипере, я постараюсь отремонтировать еще один энерговод». Он ушел, а я доделал первоначальное подключение. Проверил диагностическим дроидом качество присоединения и стал ждать запуска кормовых двигателей. Через некоторое время меня через планшет затребовали к капитану. Я поспешил к нему, по пути прикидывая, что там от меня может потребоваться. Я же не пилот. Возможно, проблема с моим ремонтом, но в качестве присоединения я уверен. «Пекин не дает запускать двигатели», – огорошил меня Гурон. «Говорит, при эксплуатации оборудования после несертифицированного ремонта существует опасность для людей». «Пекин – это компьютер, помогающий управлять кораблем?» – на всякий случай уточнил я. «Пекин – это искусственный интеллект на базе квантового или нейронного компьютеров. Без него невозможно управлять кораблем». «Тогда, раз он так печется о людях и умеет говорить, сделаем так. Назначай меня старшим техником, только предупреди, что я имею неисправную нейросеть, и я с ним поговорю». «Говори, он слушает», – через некоторое время сказал мне Гурон. «Говорит старший техник корабля». Решил давить я Искина важностью ситуации и своей компетентностью. «Ввиду чрезвычайной опасности людям, мной принята временная аварийная схема подключения двигателей до ближайшей станции. Из-за угрозы нападения архов был проведен ускоренный ремонт. Всю ответственность за последствия беру на себя. Необходима срочная эвакуация из опасной зоны». «Принято. Опасения обоснованы», – согласился со мной Искин. «Управление временно разблокировано до ближайшей станции». Я успокоенно взглянул на капитана. «Хорошо, что ваши компьютеры разумны, а то пришлось бы его взламывать, чтобы не погибнуть». «Пошел разгон», – сосредоточился капитан. «Предположительно, через 10 часов будет прыжок». «Топлива-то нам хватит?» – поинтересовался я, чтобы удостовериться, что все в порядке. «Хватит с небольшим запасом», – заверил меня Гурон. «Пойду пока к доку», – стал я отчитываться о своих дальнейших планах капитану. «А потом вытащу неисправные энерговоды и попробую их отремонтировать». «Хорошо. А я распоряжусь подготовить тебе каюту. Хотя, займешь любую из кают погибших техников», – порадовал меня новосельем Гурон. У дока мне пришлось ждать, когда он закончит свои дела. И затем я сказал, что капитан распорядился снять с меня ошейник и оформить документы ФПИ. Тот с усмешкой ответил, что ошейник не проблема, а карта ФПИ – составляется на основе замеров медкапсулы, которая на мне не работает. Он достал из внутристенного шкафчика какой-то приборчик и, подключив к ошейнику, стал над ним колдовать. Через некоторое время раздался щелчок, и ошейник расстегнулся. Вот теперь я почти свободный человек. И поинтересовался у дока, что такое ФПИ. Он объяснил, что это параметры физического, силы реакции, псионического, уровень способностей псионики, и интеллектуального уровней, которые при замере заносятся в нейросети пластиковую карту. Туда же вносятся данные о гражданстве, имя, звание, если есть, и сведения об освоенных профессиях или изученные базы знаний. Я предложил написать средние для техника значения ФПИ и пометить, например, что мозг поврежден, все равно проверить не смогут. А гражданство, наверное, только в посольствах можно оформить. Да, я еще ничего не знаю о местных реалиях. «А мы все думали, когда ты станешь интересоваться о том, где оказался», — улыбнулся док. «Хорошо. Временное ФПИ я тебе оформлю и запишу тебе на планшет начальную информацию о содружестве. Ознакомишься». «Так я получу свободу», — пояснил я ему мой пробудившийся интерес. «Можно попробовать устраиваться в жизни. Появился смысл в информации, да и, как более равный, буду вас меньше раздражать расспросами». Я поблагодарил дока за файлы о содружестве и карточку ФПИ и пошел продолжать ремонт. Загрузив тех дроидов на извлечение неисправных энерговодов, сам отправился снова ковыряться в завале бывшей технической мастерской. Там я провел часа три, пока не нашел что-то похожее на изоляцию, плазменный резак и баллон с пеной. Затем решил проверить, что находится в каютах техников, может и там есть чем поживиться. Уточнив у капитана местонахождение этих кают, спросил разрешения набрать чего ценного, в смысле для работы. Так я ему сказал. Он был не против. В первой каюте я сначала ничего не нашел. Но сообразив, что тут, как у дока в кабинете, все скрыто в стенах, попытался открыть их различными способами. Планшеты, всякие пасы руками не привели к успеху. Зато на мою просьбу Иск-Ину помочь, он неожиданно откликнулся и открыл сразу все ниши. Я стал перебирать все на предмет. Полезно, бесполезно, непонятно. Приглядев красивый костюм техника, тут же в него переоделся. Потом нашел красивый браслет, но явно с технологической начинкой, в карман. Непонятный приборчик и запасной костюм запихал в пустую коробку и пошел в следующую каюту. Там мне достались вещи попроще. Еще один браслет, неказистый на вид, но имевший два отверстия и несколько мелких пластинок, подходящих к ним, а также четыре небольшие геометрические фигурки, возможно, ценные или незаконные, так как были спрятаны под одеждой в стенном шкафу. Все в карман, и потопали дальше. В последней каюте я решил устроиться, все покидал в пустой ящик и сообщил Искину, что стану жить здесь. Разбираться с барахлом буду после окончательного ремонта. После заселения пошел глянуть, насколько повреждены снятые энерговоды. Сплошное месиво, в десятой части, примерно в центре каждого из кабелей. Я стал прикидывать. Если вырезать сгоревшее, порезать на части один из них и умудриться это спаять да и заизолировать, то можно получить в итоге три восстановленных энерговода. Но если учесть отсутствие алгоритмов соединения кабелей в технических дроидах, запарю минимум один в попытках самостоятельной пайки. Да и свободных коннекторов есть только на один энерговод. Значит, буду делать один, как только наловчусь работать плазменным резаком как паяльником. Тут я почувствовал непонятное ощущение, вроде как падаю куда-то, немного затошнило и сразу прошло. Не почувствовав угрозы, я, прикинув по времени, связал это чувство с переходом в гипер. Забив на это, сосредоточился на работе. Загрузив дроидов, вырезать поврежденные части энерговодов, я поручил им сложить их в стык и начал тренироваться пользоваться резаком. Сколько времени я провел, уничтожая кабели высокотемпературной сваркой, не знаю. Когда я сосредоточен на работе, не только за временем не слежу, но и за состоянием тела. Научившись уверенно сваривать энерговоды, я из остатков кабеля спаял два одинаковой длины. На один дал команду дроидам поставить коннекторы, второй будет про запас. Осталось заизолировать места соединения. Пользуясь поговоркой «кашу маслом не испортишь», намотал, где требовалось, толстым слоем изоляцию и добавил снаружи до кучи немного быстро твердеющей пены. Затем протестировал диагностическим дроидом получившийся кабель и, удовлетворившись результатом тестов, отправил тех дроидов подключать готовый энерговод в параллель к кормовым двигателям. Попробовав обернуться, я понял, что мое тело плохо слушается. Кое-как поднявшись, я заметил, что на меня с удивлением смотрят Гурон, Винг и Док. «Ты в курсе, что уже двое суток тут работаешь?» – недоуменно спросил меня Док. «Ты нормально себя чувствуешь?» «Немного тело занемело, а так вроде нормально», – констатировал я, прислушавшись к ощущению организма. «Зато я все починил». «Не думал я, что резаком можно что-либо еще делать, кроме как резать», – удивился Гурон. «А ты уверен, что этот энерговод будет работать? Как-то страшновато он выглядит». «Уверен», – кивнул я. «Но на всякий случай я посоветовал бы по возможности кормовые двигатели не нагружать больше 90% мощности». «Хорошо. Мы выходим из гипера через час», – сообщил капитан. «Заодно и проверим качество ремонта». «А пока прошу ко мне на профилактику», – скомандовал мне док. «Будем приводить тебя в порядок». «Только не надо на меня тратить больше картриджей», – забеспокоился я. «И так уже должен кучу денег». «Хорошо, не буду», – улыбнувшись, успокоил меня тот. «Пошли». И мы направились в лазарет, Гурон с Винком в сторону капитанского мостика. Когда я залез в капсулу, то сразу вырубился.